Литературные чтения на Радио России. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читает народный артист России Владимир Андреев. Часть шестая. Дмитриев приехал в крематорий прямо с работы и выглядел глупо со своим толстым желтым портфелем, в котором лежало несколько банок сайры, купленных случайно на улице. Лена очень любила сайру. Когда вошли со двора в помещение крематория, Дмитриев быстро прошел направо и поставил портфель на пол в углу за колонной, так, чтобы его никто не видел. И мысленно твердил: «Не забыть портфель, не забыть портфель». Во время траурной церемонии он несколько раз вспоминал о портфеле, поглядывал на колонну и в то же время думал о том, что смерть деда оказалась не таким уж ужасным испытанием, как он предполагал. Было очень жалко мать. Ее поддерживали под руку с одной стороны тетя Женя, с другой — Лора. И лицо матери, белое от слез, было какое-то новое, очень старое и детское одновременно. Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, а когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала. И, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, самый лучший из всей дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне, на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто с черными зонтами. У Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: «Как много людей-то было! С этим мы пришли, стариковским любопытством, поглядеть, много ли придет провожать». Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И главное, приползли откуда-то в немалом числе те, будто бы исчезнувшие, а нет, еще живые, странные старики, старухи-курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда. Некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался. В самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Дмитриев сказал, что они, пожалуй, не поедут к тете Жене. «Почему? Ты поезжай, — сказала Лена. — Я себя неважно чувствую, а ты поезжай». «Конечно, поезжай». «Нет, он не поедет». У Лены сильно болит голова. Лора, понимающе кивнула, даже улыбнулась Лене с сочувствием и спросила, не дать ли ей таблетку. «Да, — сказал Дмитриев, — я же забыл портфель». Он вернулся в помещение крематория, где на постаменте лежал в гробу уже новый покойник, вокруг которого ютилась жидкая кучка людей, и на цыпочках прошел за колонну. Взяв портфель, остановился, чтобы побыть минуту в одиночестве. Чувство непоправимой отрезанности, которое бывает на похоронах. Одно безвозвратно ушло, отрезалось навсегда, а продолжается то, да не то, что-то уже новое в других комбинациях, было самой томящей болью, даже сильнее, чем печаль о деде. Дед был ведь стар, должен был угаснуть, но вместе с ним исчезало что-то, прямо с ним не связанное, существовавшее отдельно, какие-то нити между Дмитриевым и матерью и сестрой. И это исчезновение обнаружилось так неумолимо и сразу, спустя несколько минут после того, как вышли из тяжелого цветочного запаха на воздух. Лора спокойно согласилась с тем, что он не поедет к тете Жене, а он легко примирился с ее спокойствием. И только мать, полуобернувшись, сделала слабое прощальное движение кистью, и он вдруг почувствовал, что добавил ей боли. Рванулся догнать. Рванулась внутри секундно. Но было уже поздно. Непоправимо. Отрезалась. Лена тянула его к такси, чтобы ехать домой. Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он приехал раньше, но Дмитриев заметил его только когда вышли на двор. Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блестел очками. К Дмитриеву он не подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: «Откуда здесь Бубрик?» Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, сказал: «Ну как же, он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе». Впервые за несколько месяцев после той тягомотной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика и сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал: «Мы с Ксенией ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло, ты человек не скверный, но и неудивительный». А с Левкой были знакомы с детства. Учились в одном институте. Не то, что друзья водой не разольешь, но связанные крепью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолетстве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был не родным племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там 3 года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно. Мать очень хотела, чтобы он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лориного Куня-Ургенча каких-нибудь 600 километров. Пустяки! Брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой коп-чая и скучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой. Болела. Лена тоже болела. Не было молока. Нашли кормилицу Фросю, школьную уборщицу, жившую в бараке на Таракановке. Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе? Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: «А хорошо бы...» И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. «Витя», — говорила Лена, или «Витенька», если был период безмятежности и любви, «зачем ты себя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь. Все кончено, ты опоздал. Надо было раньше». И, обняв, смотрел ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да-да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже 4 года с тех пор, как он окончил институт. Потом прошло 5, 7, 9. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерила родительской любви и расшибаемости в лепешку. Другой микрорайон почти немыслимо, и никому, кроме Лены, было бы не под силу, ибо она вгрызала свои желания, как бульдог. Такая миловидная женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания прямо у нее в зубах не превращались в плоть. Великое свойство, прекрасное, изумительное, решающее для жизни — свойства настоящих мужчин. Ни в какие экспедиции, ни дольше, чем на неделю, это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов. Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было устроиться в Имкоин. О, Имкоин, Имкоин, недостижимый, заоблачный, как Джомолунгма! Разговоры об Имкоине, телефонные звонки насчет Имкоина, слезливое отчаяние, вспышки, надежды. «Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу Имкоина?» «Леночка, тебе звонили из Имкоина». «Откуда?» «Из Имкоина». «О, Боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?» Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в Имкоине, Институте международной координированной информации. Наконец удалось. Имкоин стал плотью и хрустел на зубах, как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено, в минуты ходьбы от ГУМа. А прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было окей. В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда в лаборатории 130, а его институтский знакомец, однокурсник, серый, малый, но большой трудяга, хитрый Дмитрий, который во всем себе отказывал, даже не женился до поры, получал вдвое больше, потому что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла. Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела. Но через полгода он сдался. Наверное, потому же поезд ушел. Не хватало сил. Каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием поскорей завалиться спать. Он и заваливался, если по телевизору не было чего-нибудь стоящего, футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией. Говорил, что лучше честно получать 130 целковых, чем мучиться, надрывать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала. И презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами. В это время, как нельзя более кстати, а может, не кстати, подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА. Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, никто другой не попал бы в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову, а потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков согласился. В конце концов, не Левкин же тесть съездил к Прусакову, а Дмитриевской. Правда, ради Левки, это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку, его жену, эту толстую клушу, Иночку. Потом Иночка устроила хороший бенц в гостях общих друзей и кричала: «Ты жуткий человек!» Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. «Виновата я! Одна я. Витьку не вините. А вы бы хотели, чтобы мы жили на 130, и Витька убивал 3 часа на дорогу?» Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитрий действительно не хотел. Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем было нельзя и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде обладки, которую следовало, даже необходимо для здоровья, проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает, но все глотают обладки. «Я Леву уважаю», — говорила Лена, — «и даже люблю, но почему-то моего мужа я люблю больше». Если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал, надо было сказать им сразу, но не хватило духу, тянули, отмалчивались. Они узнали стороной, и как отрезало, не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже тут не делается, придите, поговорите по-хорошему, узнаете, как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через 4 или 5 был день рождения Ксении Федоровны. Зима, конец февраля. Вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Леной какой же спрос? С Леной приходится мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери, отчетливо, как сейчас, поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Текерея «Ярмарка тщеславия». А Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмитриева. «Ой, боже мой, боже мой, боже мой! Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя!» И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом все больше через сил. Что поделаешь? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает. Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно. Все равно, что отапливать улицу. Нарочно, ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее. «Как мартышка? Довольна, что пришла к бабушке?» «Ага. Любишь сюда ходить?» «Люблю». А Лена, улыбаясь, добавляет. «Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтобы не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, 10-го встаем и едем». Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял — не сдобровать. Лена гораздо умнее ее. Но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломляли. «Почему твоя кузина весь вечер меня язвила?» «Как язвила? А ты не слышал? Что именно? Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока, насчет их задов и ног. Позволь, ну ты ведь, кажется, не женщина Востока». «А, что с тобой говорить?» И тогда, в феврале, почему-то запомнилось до последнего слова, началось с невиннейшего, с подводных толчков, а запомнилось потому, что последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже 5 лет ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней нет. «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» «Конечно. А как у тебя? Служишь все там же?» Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: «Ну как, Марина? Никто на тебя по-прежнему не клюнул?» «Я-то уверен, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева. А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью, не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством». Марина работала тогда редактором в издательстве. «Сейчас где-то на телевидении. А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время? Кое-что издали. Это у тебя что за материал? Брала в ГУМе? И тут были упругие удары под водой. О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила? Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла, потому что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб. Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она клокотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало. Все ненавистное, что для Марины соединялось в слове «мещанство», для Лены было заключено в слове «ханжество». И она объявила, что все это ханжество. Ханжество? Да-да, ханжество. Любить Пикассо — ханжество. Разумеется, потому что те, кто говорят, что любит Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество. «Бог мой, держите меня!» — хохотала Марина. «Любить Пикассо — ханжество! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо, Ван Гог, сублимация, акселерация, Поль Джексон. Какой Поль Джексон? Неважно, потому что ханжество. Ханжество? Ханжество? Ханжество. Нет, ты объясни тогда, что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, желанием выставить себя в лучшем виде. А, значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксении на день рождения и приносишь ей конфеты? Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество, я предсказывала, но ты настоял, так что получай, кушай. Сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались, мать спотыкалась, тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем, неизвестно. Она всегда хочет сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала, возмутительная история, она долго не верила, что Витя мог так поступить. «Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем? Виктора я не оправдываю, но все-таки я...» Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны поступали гранитные черты. «Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила», — тетя Женя сказала, тряся благожелательной сивой головкой. «Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню. Мало ли что я объясняла. Я заботилась о своем муже, и вы не имеете...» «Перестань кричать, а ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать!» Схватив Наташку, рванулась из-за стола. «Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?» И на лестницу... На мороз навсегда. Он бежал вниз, поскальзывался на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус. Дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше. Что же будет? Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, никому. Нет, еще однажды, после того февраля, она пришла к матери, не было выхода. Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на золотые пески, не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга. Днем номер накалялся, хотя опускали штору, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читал народный артист России Владимир Андреев. Продолжение слушайте завтра, в это же время.